Глава первая. Никогда не пейте с баронами. Опять проклятое похмелье. Раз сольчик заставляет пить, но за вчерашнее веселье готов я многое простить. Ох, как хотелось похмелиться, но нечем. Все, бросаю пить. Ой-ё! Простонал Олег. Похмельное утро – вещь сама по себе достаточно неприятная. Но если у вас будет яркий солнечный луч, падающий прямо в глаза, и открытая дверь, в которую доносятся крики отвратительно бодрых и ничуть не страдающих от дикой головной боли и пересохшего горла слух, оно становится в два раза более омерзительно. «Да!» Знакомый голос эхидной вампирессы, коварно раздернувший шторы, ядовитым буравчиком вонзился в измученный алкогольными видениями мозг. «После такого загула, как не быть похмелью, рассол на столе!» «Уф!» Протянул Олег, делая гигантский глоток и прикрывая глаза. «А покрепче чего-нибудь не найдется?» Поинтересовался он, сидя в напряженной позе и держа голову неподвижно, дабы не потревожить обосновавшуюся там бригаду молотобойцев. «Похмелиться бы не помешало!» «Увы!» Звучащая в голосе бывшей графини Дель Нагаль, а ныне баронессы Таранской, радость совершенно не соответствовала печальному смыслу ее слов. «После того, как ты сжег все имевшиеся запасы алкоголя, и объявил сухой закон, до окончательной победы над узурпатором в замке Мейдель не осталось ни капли вина или иной спиртосодержащей жидкости». «Я сжег? Я объявил?» Вне себя от изумления, Олег даже подался вперед и тут же страдальчески поморщился. Приуснувшие было в его голове кузнецы немедленно очнулись и вновь трудолюбиво взялись за свои молотки. «Ты что, ничего не помнишь?» – изумилась Вериена. Олег нахмурился, старательно пытаясь восстановить в памяти события последних дней. Вот он во главе своего отряда въезжает в Мейдель, где его встречает нарядная Толетто вместе со своим крестным. А вот барон Мейдель объявляет пир, куда съезжаются все более-менее значимые сторонники беглой принцессы. Вот он поднимает кубок, провозглашая тост за победу, и настаивает, что по древней традиции его родины он должен быть выпит до дна. Данная традиция вольным баронам, командирам наемных отрядов и просто свободным рыцарям, присоединившимся к Толетто в надежде урвать свой кусок во время боев и сказочно разбогатеть в случае победы, очень понравилось. Он помнил, как опустошил кубок, и мелькнувшую после этого мысль, что вино было чересчур крепким, после чего в памяти имелась лишь огромная черная дыра с доносящимся оттуда сильнейшим запахом перегара. Видя его мучения, Вериена жалилась на страдальцем. «Пьянка продолжалась 4 дня. На 5-й прибыл мой муженек со своей кованой сотней и с восторгом подключился к процессу. На 6-й день, когда ты спал мордой, извини, но к тому времени назвать переднюю часть твоего черепа лицом было уже просто невозможно. В баранине какой-то молодой рыцарь решил подшутить над пьяным магом. Они там в своем Фенриане совсем страх перед магами потеряли, по всей видимости. В общем, начал про тебя всякие пакости рассказывать. Ты очнулся, завязал наглецу язык бантиком. Красиво получилось, между прочим. Хотя как ты это сделал, до сих пор понять не могу. Причем не я одна. Но факт остается фактом. Молодой де Торналь ныне крайне молчалив и усердно изучает методики по распутыванию сложных узлов. Разрубать этот узел ему почему-то категорически не хочется». Тут вампиресса коротко усмехнулась, на мгновение блеснув безупречно белыми клыками. «В общем, ты наказал его, после чего заявил, что пить много вредно для здоровья, и печень от этого гнилостный привкус приобретает. Так что следующая пьянка будет только в королевском замке Крыквисторг. После полной и окончательной победы над узурпатором, а до того времени ни-ни, сухой закон. И для большей доходчивости и устранения соблазна испепелил все запасы спиртного в замке прямо в бочках, бутылках и иных емкостях, в которых они находились. Тара целая, а выпивки нет. Отличный фокус, между прочим. Научить можешь?» «Еще бы я помнил», — недовольно пробурчал Олег. «Впрочем, судя по всему, я применял огненную магию. А у вампиров с ней, сама знаешь, отношения сложные. А что там дальше было?» «Жаль, жаль. Полезнейшее умение. Впрочем, я так и думала. А дальше был тот еще цирк. Ты потребовал немедленно собрать военный совет. Причем выглядел и вел себя так, что ни у кого и тени сомнения в твоей трезвости и вправе отдавать подобные приказания не возникало. разве что не стоило действовать с такой жесткостью, скорее даже жестокостью. Это все же как-никак военачальники. Воевать вместе будем. Негоже так с будущими соратниками. Могут и припомнить. Жесткостью? Олег недоуменно покачал головой. Это как? Когда тебе показалось, что собравшиеся на совет недостаточно трезвы для обсуждения серьезных вопросов, ты их протрезвил магически. Причем, судя по воплям, процедура эта была весьма болезненной. На совете, и если это безобразие, конечно, можно назвать военным советом, ты вначале вел себя тихо, молча сидел в углу, слушая те глупости, что несли выступающие, и останавливал нас с Бером, когда мы хотели вмешаться. Кстати, теперь мне совершенно понятно, почему за 5 лет противостояния эта твоя Аталетта достигла столь ничтожных успехов. Удивительно, что хоть что-то смогла сделать. Настолько безграмотных в военном деле людей, как эти ее военачальники, я, пожалуй, еще не встречала. Любой крестьянин, наверное, смог бы лучше командовать. У него хоть здравый смысл имеется. И если лезешь в командиры, то прежде всего необходимо хотя бы научиться думать. А я не говорю уже об элементарных познаниях тактики и стратегии. Единственный, более-менее здравомыслящий человек, этот ее великий мейсер чистых. Так на одной разведке, которой он заведует, и выезжали, по-видимому. То, что эта реставрация еще жива, можно смело отнести только насчет того, что их противники умны лишь не намного больше, и к тому же опасаются выходить за пределы святой территории, чтобы магам не попасться. Те на них большой зуб имеют. В общем, ты терпел эту говорильню около часа. Затем, когда они совсем было собрались назначить главнокомандующим беглого герцога Хайрали, благополучно продувшего все 4 боя, в которых он предводительствовал, и претендовавшего на место главы лишь на том основании, что он самый из них родовитый, ты встал и объявил главнокомандующим себя, меня и Бера своими заместителями по разведке и тактическим вопросам, после чего распустил собрание. «И что, они не возмутились?» – изумленно вопросил Олег. «Попробовали. Этот самый герцог и вякнул. Знаешь, я не из пугливых. Многое пройти довелось. Вот только твоя реакция напугала даже меня. Ты что-то прошипел, стало темно и очень-очень страшно, даже мне. А затем из дальнего угла выползла какая-то тварь. Нечто среднее между полураздавленным тараканом, вареным и слегка надкусанным раком, и безголовой пупырчатой змеей щупальцами длиной около 2 метров. Эта тварь откусила у герцога обе ноги и быстро их сожрала. Затем опутала еще живого и громко вопящего бедолагу какой-то склизкой мерзостью и уволокла за собой. А потом вновь загорелся свет, и ты, как ни в чем не бывало, поинтересовался, есть ли еще возражения против твоей кандидатуры. Знаешь, по-моему, весь этот совет еще никогда не был столь единодушен и полон такого неподдельного энтузиазма в поддержке нового главнокомандующего. Затем ты приказал нам с Бером заняться разработкой нового плана наступления на Арвалин, город-крепость, блокирующий тракт из Вельминта, вольное баронство. По твоему выражению, мы должны представить реальный план кампании, а не ту муть, что здесь до сих пор звучало. Ну, и персонально меня попросил разбудить тебя в полдень, что я только что благополучно и проделала. Да, выслушав историю о своих деяниях, Олег только и мог что покачать головой. «Пить надо меньше, меньше надо пить», – пробормотал он, одеваясь, и вслед за вампирессой вышел из комнаты, проследив за пошедшей в свой кабинет Вериеной. Олег, вздыхая и охая, держась за голову, поплелся в ванную. Однако спокойно привести себя в порядок ему не дали. Громкие крики во дворе замка и тревожную беготню слуг Олег полностью проигнорировал. В тот момент его куда более занимал шум в его собственной голове и веселые кувырки мироздания в глазах. Также он не обратил особого внимания и на несколько робких стуков в дверь, отреагировав лишь коротким мычанием. Стук немедленно прекратился. Снова в дверь поскреблись, в тот момент, когда он, уже приняв холодный душ, немного восстановил душевное равновесие и как раз заканчивал бритье. «Ну что такое?» – недовольным голосом откликнулся Олег. «Занято. Домыться дайте». «Орех!» – раздался из-за двери жалобный голос Аталетты. «Тут к тебе еще подкрепление приехало. Выйди, пожалуйста». «Неужели ваши слуги не могут разнести их сами? Встретьте их, ваше высочество. Я сейчас домоюсь и выйду». «Не могут», — Голос Аталетты стал строже. «Они боятся, и я боюсь, так что, пожалуйста, поторопись». «Боишься?» – изумленно переспросил Олег, выходя из комнаты. «Кого?» «Мертвителя», – коротко ответила Аталетта, старательно отводя взгляд. «Висса?» – Олег совершенно не понимал причины замешательства и страха. «Ты же с ним знакома. Чего бояться?» «Он мертвитель. Я раньше не знала об этом. В общем, разбирайся сам. Только...» «Что только?» Олег уже стремительным шагом направлялся к выходу, спеша повидаться со старым другом и учителем. Аталетта шла следом, стараясь держаться за его спиной. «Я не хочу, чтобы он участвовал в войне», — решительно ответила Аталетта. «Даже если бы это было единственным способом вернуть мой престол, я никогда не соглашусь на то, чтобы призвать на помощь проклятого». «Да ну!» — пафосность ее слов изрядно позабавила Олега. «А как же быть с призывом демона 5 лет назад?» «Демон – это демон. Даже в самом худшем случае я заплатила бы за это только своей душой и жизнью. А мертвитель – это куда хуже. И есть силы, которые нельзя призывать никогда и ни при каких обстоятельствах. Да и пророчество Тииса не следует сбрасывать со счетов. В общем, я очень надеюсь, что ты говоришь его уйти». «Пророчество Тииса? Что за пророчество такое?» – с любопытством переспросил Олег. «Позже расскажу. Мы уже пришли», — кивнула принцесса на узорчатую дверь парадного входа. Восседающий на огромном чешуйчатом и клыкастом дергаре, в окружении заполнивших двор темных гончих, рыцарь отчаяния и впрямь вызывал непроизвольный страх. Да и 5 старших учеников, по всей видимости решивших сопроводить Зукраина, также смотрелись весьма внушительно. Впрочем, как с удивлением отметил Олег, наибольший страх у жмущихся по углам слуг вызывала не заполнившая двор нежить, не мрачные угловатые доспехи рыцаря отчаяния и даже небольшой отряд охранявших некроманта конных умертвий. Полные ужаса взоры людей то и дело соскальзывали на простой черный плащ лича, на котором серебристыми нитями с изумительным искусством был вышит прекрасный полураспустившийся цветок, немного напоминающий лилию и розу одновременно. «Рад тебя видеть!» Олег крепко пожал руку спрыгнувшего со своего дергара некроманту. «Какими судьбами?» «Да вот слух прошел, что ты архиистам урок хорошего поведения преподать собираешься». Вис откинул забрало и улыбнулся. Олег непроизвольно поморщился. Какой-нибудь мафиози на его родине за подобную улыбку, не задумываясь, отвалил бы целое состояние. «А что? Ни разборок, ни угроз. Приехал, улыбнулся разок и все. Те, у кого нервы покрепче, стремительно будут менять штаны, а у кого послабее, тихо лежат в обмороке». Кстати, об обмороках. Быстро обернувшись, Олег успел подхватить медленно оседающую Аталетту. «Странно вообще-то», — мельком подумалось ему. «Вроде бы что такого, улыбка как улыбка. Ну, губы чуть-чуть бледноваты. Уголки чуть к низу опущены. Вроде ничего особенного. Однако какое действие? Выучиться, что ли?» «Прошу прощения». Вис медленно перестал улыбаться и провел рукой над Аталеттой. Та зашевелилась, приходя в себя. «Давно не общался с живыми людьми и забыл, какое на них это производит впечатление. Говорят, что именно такой улыбкой наша прародительница приветствует приходящих к ней. Ну и нам, ее потомкам, это передалось». «М-да», — Олег осторожно поставил принцессу на крыльцо. «Значит, научить подобному ты не сможешь». «Нет, наверное. Да и зачем тебе?» «Так как? Принимаешь подкрепление?» «Сам знаешь, у нас с архисистами дальние счеты». «Я бы принял», – пожал плечами Олег. «Но в данном случае парадом командует принцесса». Он повел глазами в сторону Аталетты. «Впрочем, что мы на дворе стоим? Думаю, в парадном зале беседовать будет удобнее». Он приветливо кивнул спешившимся ученикам некроманта, отметив, что и взял с собой только самых старших, наиболее сильных в боевой магии. «Да-да, конечно», — наконец очнулась от своего ступора Аталетта. «Позвольте пригласить вас, уважаемый Вис». Она сделала небольшую паузу. «Зукраин», — любезно подсказал некромант. Принцесса побледнела еще больше, но тем не менее, справившись с собой, продолжала. «Вис Зукраин и ваших спутников в замок Мейтель». «Благодарю». Рыцарь павшей империи церемонно склонил голову и поднялся на крыльцо. Ученики последовали за ним. По дороге Олег отловил прячущегося в каком-то углу лакея и приказал немедленно позвать барона и баронессу Тараски в зал совета. Тот только пискнул, немедленно умчавшись исполнять приказания. «А откуда ты узнал, что я собираюсь воевать?» – поинтересовался Олег. «И как вообще смог сюда добраться? Ведь ты же рассказывал, что стоит вам пересечь границу болот, и к вам немедленно мчится крупный отряд магов». «Как узнал? Да элементарно. Лея со мной связалась по шару. Попросила присмотреть, чтобы архисисты тебе голову невзначай не оторвали. А будь такое несчастье, все же произойдет, приставить ее на место и позаботиться о том, чтобы она и дальше могла соображать. А как добрался? Да все просто. Валенсийца давно интересовала темная магия. Да и фенрианцев он крайне недолюбливает. Ну вот Горан и связался с твоим ректором. Благо они были знакомы. Я пообещал не обижать местных жителей без особой нужды. Поделился парой секретов и получил ключ заклятия от сторожевой сети. Ну а местные маги указания не препятствуют нашему проезду». «А если бы кто не послушался?» – осторожно поинтересовался Олег. «Ты же сам говорил, у тебя много врагов». «Не у меня, а у моего рода», – поправил Вис. «Ну не послушался бы и ладно, одним дураком стало бы меньше. Впрочем, дураков среди магов немного, так что моя дорога обошлась без неприятностей. Собственно, для этого я и плащ надел с родовым гербом. Мало кто готов бросить вызов рожденного под сенью Асфоделя». «Это точно!» – раздался басистый голос, и в зал вошел заспанный, упорно трущий глаза Бер. По всей видимости, услышавший только заключительную часть фразы, он продолжил. «Во время войны они нам немало крови пустили, пока маги с ним бороться не научились. Как проходил слух, что на участок фронта мертвитель прибыл, так туда сразу же не меньше десятка полных магистров телепортом перебрасывали. Какое счастье, этих палачей тогда полностью уничтожили». Тут он наконец-то убрал руки от глаз и взглянул на Виса. Мгновение переводил взгляд с доспеха на лицо некроманта, затем на его плащ, украшенный цветком Асфоделя, а затем замер, не в силах осознать увиденное. Обстановку разрядил сам Вис. «Будем считать, что я ничего не слышал», – дипломатично заметил он. «Было бы жаль убивать такого хорошего поэта, только потому, что он несколько неосторожен в словах. Вы ведь, если я не ошибаюсь, Бер Тараски». Ошарашенный Бер только кивнул, все так же не сводя взгляда с черного плаща мертвителя. «Рад знакомству. Вис Зукрайн к вашим услугам. Должен заметить, что ваши стихи превосходны. Я ваш истинный поклонник. Ваша поэма «Цветок тьмы» очень польстила моему самолюбию. Вот только, к сожалению, кое-где вы, видимо, по причине слабого знакомства с внутренним устройством империи, допускаете досадные фактологические ошибки. И если вы хотите, я бы мог вам рассказать, как это было на самом деле. Благо, что нынче империя Дарк не существует, и я не обязан хранить ее секреты». «Вис Зукрайн?» Ступор у Бера прошел окончательно, как не бывало. «Но вы же погибли во время штурма Онера». Поэт неверяще посмотрел на мага. «И никаких ошибок я не совершал. Перед написанием я изучил все доступные документы того времени». «Ну погиб, я же все-таки некромант», — усмехнулся Лич. «А насчет документов, я надеюсь, вы понимаете, что в документы и летописи частенько пишутся совсем не то, что происходило на самом деле». «О чем это они?» Шепотом, чтобы не мешать спорщикам, поинтересовался Олег, тихо проскользнувший в зал совещаний и усевшийся рядом с ним Ириене. «Мой муж 10 лет назад написал поэму одним из действующих лиц, который был твой приятель. Он, кстати, в свое время был весьма известной личностью. Мертвитель-отступник, пытающийся отказаться от своего дара. О нем ходило немало легенд. А насчет поэмы, с точки зрения того, кто более-менее знаком с реалиями Темной Империи, поэма, выражаясь мягко, была не совсем точна. Зная болезненное отношение Бера ко всякому роду критике, я ему об этом не говорила. Кажется, зря». «Благородные лэры», — прервал разгоравшееся обсуждение Олег, «может быть, вы ненадолго отложите ваши историко-литературоведческие споры? Мы собрались здесь, дабы обсудить наиболее эффективный способ нападения на Фенриан». «А что тут обсуждать?» — с некоторым изумлением обернулся Вис. «Я слышал, что Академия разработала какие-то талисманы, блокирующие действия амулетов Орхиса, и что у вас есть опытная партия этих талисманов, вы снабжаете меня таким амулетом, после чего мы неспешным шагом, с небольшим войском, или даже можно вовсе без оного, прогуляемся до Вельминта, разрушая по пути все храмы Орхиса. Гарантирую полное отсутствие потерь с нашей стороны и завершение операции в самые короткие сроки. «Ха!» – хохотнул Бир. «Мне нравится это предложение. Будет забавно!» «Нет!» – внезапно вступила дотоле молчавшая Талетта. Олег вздохнул. Вот и началось. «Народ Финриана не примет правительницу сколько угодно законную, если она взойдет на престол с помощью некроманта и тем более мертвителя. Извините, лэр, но я не могу принять вашу помощь. Я не хочу уничтожать храмы Орхиса. Да, его жрецы совершили множество преступлений. Однако народ верит им. Да и только они защищают нашу страну от вторжения магов. Вернув себе власть, я не хочу постоянно сталкиваться с проблемами заговоров и восстаний, или еще хуже, иностранной интервенции, возглавляемой магами. Простите за откровенность, но ваше предложение неприемлемо». Вис нахмурился. Обдумав слова принцессы, он словно бы нехотя произнес. «Восстание можно и подавить. Не сказать, чтобы мне это нравилось. Однако некоторый опыт в таких делах у меня имеется. Ради возможности отомстить жрецам магоубийцы, я готов на это пойти». «Можно», согласилась принцесса. «Вот только у меня нет никакого желания входить в историю под именем Аталеты Кровавой. Борьба с узурпаторами – это одно, но уничтожение собственных крестьян – совсем другое. Более того, дабы не провоцировать народных восстаний, я бы попросила всех присутствующих здесь магов», — тут она внимательно посмотрела на Олега, — «по возможности ограничить использование их способностей». «А зачем тогда было звать меня на помощь?» — немедленно возмутился Олег. Вообще, их отношения с Аталетой складывались достаточно сложно. После общения с Гелионой, которая к тому же теперь завела обычай частенько заглядывать в его сны, Олега совершенно перестала тянуть к каким-либо другим женщинам. Тщательно проанализировав свое отношение к рыжеволосой элементали, Олег с ужасом констатировал, что влюбился как мальчишка и ничего не может с этим поделать. Так что некоторые довольно прозрачные намеки Аталетты на возможность возобновления более близких отношений были им проигнорированы. Финрианская принцесса, будучи отнюдь не глупой, все поняла правильно и более попыток не предпринимала. Однако Олег пару раз ловил на себе ее задумчивый и немного грустный взгляд. «Потому что без тебя мне не справиться», — тихо ответила принцесса, печально опуская глаза. Олегу немедленно стало стыдно. «Есть еще одна причина, по которой я не могу принять вашу помощь», — все так же не поднимая глаз, произнесла принцесса. «Пророчество Тииса. Может быть, слышали?» «Тииса?» — некромант призадумался. «Вы имеете в виду Эльтиора Тииса, последнего представителя династии, который был убит вашим предком? Я слышал, что он был видящим, но не придавал этому значения, считая дурацкими слухами. В конце концов, будь он и впрямь из видящих, то не подставился бы так по-глупому и легко раскрыл заговор». «Именно его», — Аталетта помолчала. «Думаю, я могу раскрыть вам эту тайну. Эльтиор и впрямь был видящим, причем одним из сильнейших. Он мог видеть на века вперед, но его дар проявлялся спонтанно, крайне редко и непроизвольно. Он не мог угадать, какой стороной вверх упадет подброшенная монетка, но мог заглянуть в глубину грядущих веков на такое расстояние, которое не сидело современным ясновидцам. Все пророчества Эльтиора касались переломных событий в жизни Финриана и помогли нам избежать немалых бед. Он очень любил свою страну». Одно из его пророчеств в вольном переводе со старофинрианского гласит: «Восставший мертвый, что был убит во имя плага Финриана, вернется для общения и не переживет его вместе моя страна. Оставят страну боги-защитники, а кто не оставит, будут уничтожены, бессильные спастись от его гнева. О, бойтесь, бойтесь некроманта с кровью божества, ибо смерть придет с ним об руку, и ад воцарится на выжженной земле, и не будет места в Финриане ни для мужей, ни для жен человеческих, и проклятие узурпатора будет свирествовать, не находя себе поживы, ибо не останется людей в стране уничтожены, и лишь нечисть и нежить будут праздновать воцарение темного владыки». Выслушав зловещие слова, Вис призадумался, после чего медленно произнес: я могу дать вам честное слово, что, несмотря на сильнейшее желание отомстить, вовсе не намерен уничтожать всю страну. Тем не менее, согласитесь, стоял на своем Атолетто, что именно к вам, как ни к кому другому, подходит все сказанное в пророчестве. Вы были убиты финрианской армией во имя благополучия Финриана при попытке захватить Онор. Вы некромант, и более того, вы мертвитель, потомок самой Хель, богини смерти. В ваших жилах течет кровь божества. Да и вы сами сказали, что ваша цель – месть. Кому, как не вам, по силам осуществить это пророчество? Я просто не могу пренебрегать подобным совпадением. Ну, допустим, финрианская армия меня не убивала. Я сам принес себя в жертву, чтобы уничтожить захватчиков, задумчиво возразил Лич. Да и кровь во мне уже давно не течет. Он демонстративно вытащил кинжал и слегка надрезал руку, продемонстрировав совершенно сухую рану, края которой вскоре сомкнулись, не оставив и следа надреза. Однако, я могу понять ваше беспокойство. Совпадение действительно интересное. Однако должен заметить, что среди присутствующих не один я. Тут он осекся, поскольку Олег, воспользовавшись мыслесвязью, перебил его речь. Виз, в этом мире, кроме тебя и Вериены, никто не знает, что меня когда-то убивали. И что Гелиона, возвращая меня к жизни, влила в меня частицу своего пламени, божественную кровь. И я хотел бы, чтобы так оно и оставалось дальше. Как скажешь. Сообщению некроманта сопутствовала эмоция, напоминающая пожатие плечами. «Все равно не думаю, что пророчество может касаться тебя. Если я правильно понимаю твой рассказ, в твоем мире никто и знать не может о том, что существует такое государство, как Финриан. Да и мстить тебе им не за что. К тому же так мстить... Думаю, тебе можно и не беспокоиться. А вот мне, наверное, и впрямь не следует присоединяться». Мало ли что. Как бы там оно ни было, но стать виновником столь массовых смертей я не хочу. Даже ради мести. Почему? В смысле, почему ты боишься? Насколько я тебя знаю, ты никогда не станешь уничтожать всех подряд без разбора. Удивился Олег. Плохо ты меня знаешь. На этот раз эмоция Ильича напомнила усмешку. Я вот как раз таки вполне могу себе представить подобные обстоятельства. Например, я могу сойти с ума. Или если выяснится, что это единственный способ вернуть нам жизнь. Что вы хотели сказать? Не один я, а дальше? Прервала их общение Толетто. Не один я здесь некромант. Вис откинулся на спинку кресла. Да, разумеется. А Толетто наклонила голову. Однако, насколько мне известно, в Ком-Ком, а в Ориохе божественной крови и быть не может, в принципе. Насколько я понимаю, его род... Мягко выражаясь, богов всегда недолюблю, и к тому же он жив. Да, я хотела вас попросить, уважаемый лэр. Она повернулась к Олегу. Будучи двуталантом, не могли бы вы во время своих боевых действий по возможности избегать использования черной магии, и особенно некромантии? Это поможет избежать множества политических проблем. Олег кивнул, а подобным его предупреждал и Альфрани. Постараюсь, но обещать не могу. Если прижмет... Он не договорил. Впрочем, пояснение это не нуждалось. «К черту такую политику!» Грохнул кулаками по столу Бер. «Это по каким таким политическим причинам мы должны отказываться от столь сильного союзника и не давать магу работать в полную силу? Между прочим, доводилось мне смотреть на боевые действия с участием цитадельских некроподразделений. Хороший некромант... В войске позволил бы здорово сократить потери среди наших воинов. Вы боитесь? Обернулась к нему Атолетто. Странно, я слышала о вас не только как о выдающемся поэте, но и как об отважном и решительном воине. А ты меня на слабо не бери, девочка! Окончательно разозлился Бир. Я от хорошей драки никогда не увиливал. Вот только если у нас есть возможность мертвяков запустить, вместо того, чтобы под стрелы да мечи живых парней отправлять, то я ту политику, что этого не позволяет, в упор не понимаю. Ладно, еще могу понять, почему мертвителя взять не хочешь. Вы, уважаемый лэр, не обижайтесь, но слава у вашей семьи уж больно плохая. Обернулся он к Вису. Да и предсказания опять-таки, ладно, это понять можно, Но вот почему ореху мертвяков поднимать нельзя будет? Этого я никак не понимаю. Хороший некромант, он в бою 2-3 огневиков стоит, а то и поболее будет. Я это вам как участник войны сил говорю, доводилось сталкиваться. И вот, когда в кои-то веки на нашей стороне 2 мага смерти имеется, вы задний ход даете? Одного и вовсе к участию в боях допустить не хотите. Другому магии темной пользоваться запрещаете. Это война, а не детские бирюльки. Тут всеми силами давить врагов надо. А не носик морщить. Это нельзя, это по политическим причинам не подходит. Победим когда? Сядете на трон, тогда и будете с политическими причинами разбираться. Хотите, на плаху отправляйте. Хотите, на виселице вздергивайте. Ваше дело, слова не схожу. Но вот бойцов под стрелы да копья ради политических причин отправлять это уже на кося. Тут рыцарское воспитание все же взяло верх над гневом, и барон Тараски умолк, с некоторой растерянностью поглядывая на свою правую руку, совершенно непроизвольно сложившуюся в увесистую дулю. Он вполне понимал, что показывать данный знак молодой девушке весьма неприлично, и старательно боролся со своими желаниями. Наконец, вдалбливаемые с детства правила поведения одержали победу над мечтами старого вояки продемонстрировать свое отношение, посылающим его на смерть политикам, и дуля была убрана. «Должна сказать, — поддержала его Верьена, — что хотя выступление моего мужа и было несколько излишне эмоциональным, однако в целом он вполне справедлив. Вы, ваше высочество, по всей видимости, просто не представляете всей боевой мощи сильного и опытного некроманта. Ограничение на пользование темной магией очень существенно снизит боевые возможности Ореха и может привести к большим и совершенно неоправданным потерям наших войск». Споры продолжались долго, а Талетта, уверенная в силе и возможностях прибывшего к ней подкрепления, отчаянно протестовала против использования черной магии, участия Виса и разрушения храма Форхиса, поскольку все это впоследствии, после занятия трона, могло крайне неблагоприятно сказаться на ее репутации правителя. Верьена и Бер настаивали на том, что губить жизни своих солдат ради какой-то репутации совершенно неприемлемо. Олег и Вис держали нейтралитет. Вис заявил, что если разрушение храма Форхиса не планируется, то у него нет никакого интереса ввязываться во внутренние дела Фенриана, и помощи атонерцев в данном случае ожидать не следует, в том числе и в виде прохода по старому тракту через Черное болото. «Я всегда рад видеть в гостях уважаемого Ореха, Верьену и тех, кого они сочтут нужными пригласить с собой», – заявил он. «Однако лезть в войну, в которой ко мне одинаково отрицательно относятся обе стороны, я не намерен. Мы не забыли, что именно ваш предок виновен в произошедшем». Он холодно взглянул на испуганно сжавшуюся Талетту. «Раз вы говорите, что не нуждаетесь в моей помощи, единственным и главным условием которой является уничтожение архисийских храмов и жрецов, то так тому и быть. Проход через Онир будет закрыт для фенрианцев обеих партий». После этого заявления он откинулся на спинку кресла и замер в полной неподвижности, абсолютно невозможной для живого человека. Бер выругался. В разрабатываемых им с Верьеной планах немаловажная роль отводилась заброске небольших диверсионных групп в тыл врага, именно через проходящий мимо Онира старый тракт. Олег молчал, поскольку всей душой поддерживает друзей. Он, тем не менее, неплохо помнил небольшую лекцию о фенрианском мировоззрении, прочитанную ему лордом Альфрани, и испытывал некоторую жалость, попавшую в непростую ситуацию принцессе. В конце концов, сошлись на компромиссе. Вис пропускает несколько диверсионных групп, в том числе и вампиров во главе с Верьеной через Онир, а также выпускает пару-тройку стай темных гончих на свободную охоту, с приказом в первую очередь нарушать коммуникации противника. В ответ диверсанты обязуются в первую очередь уничтожать все попадающиеся им храмы и жрецов Орхиса. Сами личи в боях не участвуют и своей поддержки движения реставрации не афишируют. Войско в процессе наступления уничтожает только те храмы, жрецы которых будут оказывать сопротивление, что, скорее всего, на начальных этапах будет происходить постоянно, ввиду безоговорочной поддержки узурпатора представителями высшего жречества. Олег старается также не афишировать свои таланты темного мага, однако если потери, на его взгляд, будут неоправданно большими, то может действовать по своему усмотрению, стараясь лишь только не оставлять свидетелей фенрианцев, для чего подобные операции будут проводиться только силами трирских войск, прибывших на подмогу Олега. Бера это вполне устроило, поскольку подразумевало, что его соотечественники во всех остальных операциях без полноценной магической поддержки будут находиться в резерве. Жизни же поддерживающих Атолету финрианцев для него были куда менее важны. На то мы порешили.